Однако некоторых французов, например, Руссо, нельзя причислить к атеистам. В одном произведении последнего под названием «Исповедание веры одного викария» мы находим целиком тот теизм, который можно встретить у немецких теологов. Таким образом, французская метафизика параллельна не только с учением Спинозы, но и с немецкой вольфовской метафизикой. Другие французы определенно перешли к натурализму. Из них следует здесь указать в особенности на Мирабо, которому приписывается авторство «Système de la nature» – «Системы природы». Таким образом, в том, что получило название французской философии, представителями которой были Вольтер, Монтескью, Руссо, Д'Аламбер, Дидро, и которая выступила затем как просвещение также и в Германии, в том, что было также ославлено как атеизм, мы можем различать три следующие стороны. Во-первых, отрицательную сторону, которая чаще всего ставилась ей в вину. Во-вторых, положительную сторону. В-третьих, философскую, метафизическую сторону. Первое. Отрицательное направление. В отрицательной стороне, как и всему на свете, следует отдать справедливость. Субстанциальным в ней является атака разумного инстинкта на состояние вырождения и даже полнейшей всеобщей лжи, например, на положительный элемент окаменелой религии. Мы называем религией твердую веру, убеждение в существовании Бога. Верит ли, кроме того, человек в христианское учение? От этого мы более или менее отвлекаемся. Но говоря об этой атаке на религию, мы должны представлять себе нечто совершенно другое. Это положительная религии есть отрицание разума. Религиозное состояние, характеризующееся могуществом и великолепием его представителей, испорченностью их нравов, жадностью, честолюбием, кутежами. Это религиозное состояние, к которому, однако, требовали благоговейного отношения. Это противоречие, которое подлинно существовало, мы должны представить себе наглядно. Если желаем понять то чувство возмущения, которое проявляют указанные писатели. Перед нашим взором выступает чудовищнейший формализм и мертвенность, в которые перешли как положительная религия, так и скрепы человеческого общества, правовые учреждения, государственная власть. Таким образом, французская философия шла также и против государства. Она нападала на предубеждения и предрассудки, и в особенности на испорченность буржуазного общества, нравов дворов и правительственных чиновников, схватывала и изображала дурное, смешное, подлое, придавала все лицемерие и несправедливое могущество смеху, презрению, ненависти всех людей и таким образом приводила ум и сердце к безразличному отношению к идолам света, к возмущению ума и сердца против них. Древние учреждения, уже больше не находившие себе места в чувстве самосознательной свободы и человечности, одержавшиеся другими силами, взаимной сердечностью, оглушенностью сознания и отсутствием в нем самости, учреждения, имевшие свое основание только в этих силах, уже больше не соответствовавшие установившему их духу и теперь требовавшие от появившегося научного образования и разума, чтобы они признавали их чем-то святым и справедливым, этот формализм наши философы не спровергли. Нападки в их произведениях ведутся оружием то рассуждений, то остроумия, то здравого человеческого смысла, и не были направлены против того, что мы называем религией. Последнее, наоборот, оставалось нетронутым и рекомендовалось с прекраснейшим красноречием. Эта отрицательная сторона французской философии относилась, следовательно, разрушительно только к тому, что было разрушено внутри себя. Нам легко делать упреки французам за их нападки на религию и государство. Нужно представить себе картину ужасного состояния общества, бедственности, подлости царивших во Франции, чтобы понять заслугу этих философов. Теперь лицемерие, ханжество, тирания, видящая, что у нее отняли награбленное ею, слабоумие, могут сказать, что французские философы нападали на религию, государство и нравы. Но какая это была религия? Не очищенная Лютером, а презреннейшее суеверие, поповщина, глупость, низкий образ мысли и, главным образом, растранжиривание богатства и утопание в изобилии земных благ при господствующей нищете. Какое это было государство? Бесконтрольнейшее господство министров и их девок, жен, камердинеров, так что огромная армия маленьких тиранов и праздно шатающихся рассматривала как свое божественное право грабеж доходов государства и пользование потом народа. Бесстыдство, несправедливость достигали невероятных пределов. Нравы только соответствовали низости учреждений. Мы видим бесправие индивидуумов в гражданском и политическом отношениях, равно как и в области совести, мысли.